Джинелли наклонился над ней, уверенный, что она потеряла сознание. И в тот же миг она с шипением атаковала его. Одной рукой расцарапала лоб, другой разорвала рукав его водолазки и содрала кожу вдоль руки. Джинелли зарычал и отшвырнул ее на землю. Потом прижал дуло пистолета к ее носу. «Что, сука, моих яиц захотела? Хочешь? Ну давай, блядь, давай! Ты мне морду попортила, а теперь попытайся, доберись!» Она лежала неподвижно и смотрела на него глазами черными, как смерть. «Что? Передумала? Попробовала бы, да дед твой не перенесет такой утраты!» Она молчала, но в глазах ее мелькнул мимолетный огонек. «Думаешь, что с ним будет, если я в самом деле плесну тебе кислотой в морду? Ну что ж, подумай, подумай. Каково ему будет, когда вместо тебя я решу умыть кислотой тех двух братишек в пижамах? Я все могу, блядь, сделаю и вернусь домой, и хорошо поужинаю. Посмотри мне в лицо и поймешь, что я все могу». Теперь, наконец, он приметил что-то в ее лице, нечто похожее на страх, но не за себя. «Он проклял вас», — сказал Джинелли. «Я его проклятие». «Насрать на проклятие этой свиньи», — прошептала она и вытерла рукой кровь с лица. «Он просит меня, чтобы никто не пострадал, не погиб», — продолжал Джинелли. «Я все так и делал, но нынче ночью наш мирный договор заканчивается. Не знаю, сколько раз твой дед выходил сухим из воды с такими штуками, а сейчас номер не пройдет. Скажи ему, чтобы снял проклятие. Скажешь, последний раз я просил. На, возьми вот это». Он сунул ей в руку листок бумаги. На нем был записан номер телефона автомата в Нью-Йорке. «Сегодня ровно в полночь. Ты позвонишь по этому номеру и передашь мне, что сказал дед. Если понадобится мой ответ, позвонишь спустя ровно 2 часа. Если от меня будет послание, передашь ему, если будет. Вот и все. Так или иначе, дверь закроется. Никто никогда по этому номеру не поймет, о чем ты толкуешь после 2 часов ночи. «Дед никогда не снимет проклятие». «Может и так», — кивнул Джинелли. «То же самое твой братец сказал вчера ночью. Но это уж не твое дело. Делай как положено, и пусть он сам решит, что предпринять. Объясни ему, что если скажет «нет», тогда начнутся настоящие буги-вуги. Первой будешь ты, потом 2 пацанов, а дальше кого сами выберем. Так ему все и скажи. А теперь в машину». «Нет». Джинелли закатил глаза. «Вы когда-нибудь поумнеете? Я просто хочу быть уверенным, что у меня достаточно времени, чтобы смыться в неизвестном направлении без хвоста из 12 легавых. Если бы я захотел тебя шлепнуть, то не стал бы передавать эти послания». Девушка поднялась, я немного шатала, но однако она влезла в машину и передвинулась на пассажирское сиденье. «Это недалеко», — сказал Джинелли. Он вытер ладонью кровь со лба и показал ей. «После этого я очень хочу увидеть тебя размазанной по стенке». Джина прижалась к дверце машины подальше от него. «Вот так хорошо», — сказал Джинелли, садясь за руль. «Так и сиди». Он выбрался на Финсон-Роуд задним ходом, не включая фар. Колеса Бьюика слегка забуксовали. Переключил передачу с кольтом в руке. Когда Джина зашевелилась, он нацелил на нее дуло. «Ошибка», — сказал Джинелли. Двигаться нельзя совсем, ты поняла?»